Глава 24. Мой роман в заголовке назван уголовным. И теперь, когда дело об убийстве Ольги Урбериной осложнилось еще новым убийством, малопонятным и во многих отношениях таинственным, читатель вправе ожидать вступления романа в самый интересный бойкий фазис. Открытие преступника и мотивов преступления составляет широкое поле для проявления остроумия и мозговой гибкости. Тут злая воля и хитрость ведут войну с знанием, войну интересную во всех своих проявлениях. Я вел войну, и читатель вправе ожидать от меня описания средств, которые дали мне победу, и он, наверное, ждет следовательских тонкостей, которыми так блещут романы Габорио и нашего Шкляровского. И я готов оправдать ожидания читателя, но одно из главных действующих лиц оставляет после битвы, не дождавшись конца сражения, его не делают участником победы. Все, что было им сделано ранее, пропадает даром. И оно идет в толпу зрителей. Это действующее лицо – ваш покорнейший слуга. На другой день после описанной беседы с Урбениным я получил приглашение, или вернее приказ, подать в отставку. Сплетни и разговоры наших уездных кумушек сделали свое дело. Моему увольнению много способствовали также убийства в арестантском доме, показания, взятые товарищем прокурора тайком от меня у прислуги. И если помнит читатель, удар, нанесенный мною мужику веслом по голове в один из прошлых ночных кутежей. Мужик поднял дело, произошла сильная перетасовка. В какие-нибудь два дня я должен был сдать дело об убийстве следователю по особо важным делам. Благодаря толкам и газетным корреспонденциям поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов в новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел. Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба раза он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля. Роль, конечно, более подходящая господину Камышеву, чем роль свидетеля. В деле Урбенина он не мог быть свидетелем. Примечание А.Ч. Новые свидетели так увлеклись, что в свидетели попал даже мой Поликарп. Год спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мною была получена повестка, звавшая меня на разбирательство урбенинского дела. Я обрадовался случаю повидать еще раз места, которым меня тянула привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство. Дело разбиралось в нашем уездном городе, в отделении окружного суда. Обвинял Полуградов, тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком. Защищал некий Смирняев, высокий худощавый блондин с сентиментальным лицом и длинными гладкими волосами. Присяжные сплошную состояли из мещан и крестьян. Из них только четверо были грамотные, остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Урбенина к жене, потели и конфузились. В старшины попал лавшник Иван Демьяныч, тот самый, который дал имя моему покойному попугаю. Войдя в зал суда, я не узнал Урбенина. Он совершенно поседел и постарел телом лет на 20. Я ожидал прочесть на лице его равнодушие к своей судьбе и апатию, но ожидания мои были ошибочны. Урбенин горячо отнесся к суду. Он отвел трех присяжных, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей. Вину свою отрицал он безусловно, и каждого свидетеля, говорившего не за него, допрашивал очень долго. Свидетель Пшеходский показал на суде, что я жил с покойной Ольгой. «Это ложь!» – крикнул Урбенин. «Он лжец! Жене моей я не верю, но ему я верю!» Когда я давал показания, защитник спросил меня, в каких отношениях я находился с Ольгой, и познакомил меня с показанием Пшеходского, когда-то мне аплодировавшего. Сказать правду значило бы дать показания в пользу подсудимого. Чем развратнее жена, тем снисходительнее присяжные к мужу Отелло. Я понимал это. С другой стороны, моя правда оскорбила бы Урбенина. Он, услыхав ее, почувствовал бы неизлечимую боль. Я счел за лучшее солгать. «Нет», — сказал я. Прокурор в своей речи, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу. Старый поношенный сластолюбец увидал девушку, красивую собой и молодую, зная весь ужас ее положения в доме сумасшедшего отца, он манит ее к себе куском хлеба, жильем и цветными покоями. Она соглашается. Состоятельный муж-старик все-таки выносимее сумасшедшего отца и бедности. Но она молода, а молодость, господа присяжные, имеет свои неотъемлемые права. Девушка, воспитанная на романах и среди природы, рано или поздно должна была полюбить. И так далее. В том же роде. Кончается тем, что он, не давший ей ничего, кроме своей старости и цветных тряпок, видя ускользающую добычу, впадает в ярость животного, к носу которого поднесли раскаленное железо. Любил он животное и ненавидеть должен животное и прочее. Обвиняя Урбенина в убийстве Кузьмы, Полуградов указывал на те воровские приемы, здраво обдуманные и взвешенные, которыми сопровождалось убийство спящего человека, имевшего неосторожность показать накануне против него. А что Кузьма хотел рассказать следователю именно против него, в этом вы, я полагаю, не сомневаетесь. Защитник Смирняев не отрицал виновности Урбенина. Он просил только признать, что Урбенин действовал под влиянием аффекта и дать ему снисхождение. Описывая, как мучительно бывает чувство ревности, он привел свидетелей шекспировского Отелло. Взглянул он на этот всечеловеческий тип всесторонне, приводя цитаты из разных критиков, и забрел в такие дебри, что председатель должен был остановить его замечанием, что знание иностранной литературы для присяжных не обязательно. Воспользовавшись последним словом, Урбенин призвал Бога в свидетеля, что он не виноват ни делом, ни мыслью. «Мне лично все равно, где ни быть, в этом ли уезде, где все напоминает мне мой незаслуженный позор и жену, или на каторге, но меня смущает судьба моих детей». И, повернувшись к публике, Урбенин заплакал и просил приютить его детей. «Возьмите их!» Граф, конечно, не упустит случая щегольнуть своим великодушием, но я уже предупредил детей. Они не возьмут от него ни одной крохи. Заметив меня среди публики, он поглядел на меня умоляющими глазами и сказал: «Защитите моих детей от благодеяний графа». Он, видимо, забыл о предстоящем вердикте и весь предался мысли о детях. Говорил он о них до тех пор, пока не был остановлен председателем. Присяжные совещались недолго. Урбенин был признан виновным, безусловно, и ни на один пункт не получил снисхождения. Приговорен он был к лишению всех прав, состояния и ссылки в каторжные работы на 15 лет. Так долго обошлась ему встреча в майское утро с поэтической девушкой в красном. Со времени описанных событий прошло уже более 8 лет. Одни участники драмы умерли и уже сгнили, другие несут наказание за свой грех, третьи волочат жизнь, борясь с будничной скукой и ожидая смерти со дня на день. 8 лет изменилось многое. Граф Корнеев, не перестававший питать ко мне самую искреннюю дружбу, уже окончательно спился. Усадьба его, давшая место драме, ушла от него в руки жены и Пшеходского. Он теперь беден и живет на мой счет. Иногда под вечер, лежа у меня в номере на диване, он любит вспоминать былое. «Хорошо бы теперь цыган послушать», — бормочет он. «Пошли, Сережа, за коньяком». Я тоже изменился. Силы мои оставляют меня постепенно, и я чувствую, как выходят из моего тела здоровье и молодость. Нет уж той физической силы, нет ловкости, нет выносливости, которой я щеголял когда-то, бодрствуя несколько ночей подряд и выпивая количество, которое я теперь едва ли подниму. На лице одна за другой появляются морщины, волос редеет, голос грубеет и слабеет. Жизнь прошла. Прошлое я помню, как вчерашний день, как в тумане вижу я места и образы людей. Беспристрастно относиться к ним нет у меня сил. Люблю и ненавижу я их с прежней силы, и не приходит того дня, чтобы я, охваченный чувством негодования или ненависти, не хватал бы себя за голову. Граф для меня по-прежнему гадок, Ольга отвратительна, Калинин смешон своим тупым чванством. Зло считаю я злом, грех грехом. Но бывают нередко минуты, когда я, вглядевшись в стоящий на моем столе портрет, чувствую непреодолимое желание пройтись с девушкой в красном по лесу под шумок высоких сосен и прижать ее к груди, несмотря ни на что. В эти минуты прощаю я и ложь, и падение в грязную пропасть, готов простить все для того, чтобы повторялась еще раз хотя бы частица прошлого. Утомленный городской скукой, я хотел бы еще раз послушать рев великана озера и промчаться по его берегу на моей зорьке. Я простил и забыл все, чтобы еще раз пройтись по Теневской дороге и встретить садовника Франца с его водочным бочонком и жокейским картузиком. Бывают минуты, когда я готов даже пожать руку, обогренную кровью, и потолковать с благодушным Петром Егорычем о религии, урожае, народном образовании. Я хотел бы повидаться со Щуром, с его Наденькой. Жизнь бешеная, беспутная и беспокойная, как озеро в августовскую ночь. Много жертв скрылось навсегда под ее темными волнами. На дне лежит тяжелый осадок. Но за что я люблю ее в иные минуты? За что я прощаю ее и мчусь к ней душой, как нежный сын, как птица, выпущенная из клетки? Жизнь, которую я вижу сейчас сквозь номерное окно, напоминает мне серый круг, серый цвет и никаких оттенков, никаких светлых проблесков. Но, закрыв глаза и припоминая прошлое, я вижу радугу, какую дает солнечный спектр. Да, там бурно, но там светлее. С. Зиновьев. Конец. Внизу рукописи написано: «Милостивый государь, господин редактор, предлагаемый роман или повесть, как хотите, прошу печатать по возможности без сокращений, урезок и вставок. Впрочем, изменения можно делать по соглашению с автором. В случае же невыгодности прошу рукопись сохранить для возвращения. Жительство временное имею в Москве, на Тверской, в номерах Англия, Иван Петрович Камышев. П.С. Гонорар по усмотрению редакции. Год и число».